На днях зарубежные СМИ передали весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. ТАСС, интернетовский журнал «Римчичи», китайское информационное агентство «Синьфа», сянганское спутниковое телевидение «Фунфан», «Синьфаван», «Хуанчуан», японское «Киото Цусин», сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчинеризма, Национального комитета демократического Конго по изучению идеи Чичи и общества Чешско-Корейской дружбы Пектусан и сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» передали весть о том, что Ким Чен Ын посетил реконструированный музей Корейской революции. Непальская газета «Арфан», российский сайт «Иркутскблок», «Спо.ру», сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» и сайты Непальского общества журналистов по изучению идей Чичи и политики Сунгун, общества Непальско-Корейской дружбы, Экадурской библиотеки имени Ким Чен Ира, молодежного кружка Чичи и Бразильского комитета солидарности с КНДР передали, что Ким Чен Ын снова посетил стройку улицы Рюмин. Лаосское информационное агентство, Гвинейские национальное и международное радио, радио на 7 национальных языках, российский, эквадорский и бразильский сайты передали вести о том, что Ким Чен Ын посмотрел на земное испытание сопла нового сверхмощного реактивного двигателя, разработанного научными сотрудниками Академии оборонных наук Кореи. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.